Глава 42. На лезвии бури. Через 2 недели. Океан бушевал, вспениваясь огромными бурунами и обрушивая свою ярость на древние скалы. Пучина чувствовала приближающийся бой и жаждала напиться крови чудовищ. А я стояла на краю обрыва, всматриваясь в разверзшуюся подо мной бездну и острые камни, напоминающие клыки громадного монстра. Начинающийся шторм подкинул воспоминания о Вейле. После превращения в Харибду и сражения с тварями пустоши тень больше не появлялась. Но Гаррет заверил, что она хоть и обессилена, но жива. А мы? Выживем ли мы после сегодняшнего безумия? Сумеем ли осуществить задуманное и подарить этому краю 500 лет мира и тишины? Я ни в чем не была уверена, но искренне надеялась на победу. Последние недели прошли в сумасшедшем ритме. За 14 дней мы умудрились сделать больше, чем многие за всю жизнь. Подготовка к последнему сражению, договор с Кортесом и официальное признание Ирваны независимым военным округом. За этим последовал грандиозный скандал и разрыв арендных договоров, заключенных покойным герцогом Янгроу. Приказ Кортеса развязал мне руки и позволил досрочно прекратить все соглашения с непорядочными землевладельцами, такими как герцог Тагротто, угрожавший семье Леона и жаждавший заполучить его сестру в счет уплаты долга. Я давно точила зубы на эту погонь и тут же воспользовалась лазейкой. Хотела, чтобы перед установкой нового купола на землях Янгроу не осталось ни одного потенциального предателя или гнилой души. Вальгард поддержал меня, и пока он занимался сбором союзных войск, я разбиралась с бумажной волокитой и следила за возведением по всей Ерване стрелковых башен. Их строили дракониды на линиях возможных разрывов истинной завесы, используя ослабленную энергию бездны. Благодаря чему башни были защищены от ядовитых туманов пустоши, из-за которых обычные маги не могли ликвидировать прорывы и сражаться с тварями. Черные драконы и дракониды обладали частичным иммунитетом к этой заразе и могли дольше находиться в зоне прорыва без риска заболеть скверной и самим превратиться в монстров. Но их было слишком мало, чтобы во время смены купола обеспечить безопасность на всей территории. Пришлось снова привлечь к работе воронов и боевых магов Кортеса. Башни позволяли им отстреливаться от тварей из безопасного расстояния и исключали риск заражения скверной. Увы, установленная драконидами защита была нестабильна и могла продержаться лишь пару недель. Но для осуществления задуманного этого хватит вполне. Благодаря амулетам с моими благословениями дракониды сумели адаптироваться к солнечному свету и покидали подземелье даже днем, разве что в полдень старались не частить с прогулками, как и сопровождавшие их сирены. Морским девам не нравилась жара, зато очень приглянулись воины Каграата. Они с удовольствием делились с ними магией, а местные жители пришли в восторг от того, что за порядком на улицах теперь следили не только черные драконы, но и их обожаемые сирены. На фоне общей любви к помощникам Гаррета маги радостно приняли даже громадных ящеров, чего нельзя было сказать о совете. Убедить старейшин в необходимости разрушения старого купола оказалось самым сложным. Маги сопротивлялись до последнего, но Вальгард провернул тот же номер, что и во время недавних переговоров с Кортесом. В качестве последнего аргумента пригласил во дворец Каграата и его спутницу Сирену. Короткой демонстрации силы хватило, чтобы советники императора прониклись и поняли. Раз уж настолько древний монстр считает твари опасными и хочет защититься от них новой завесой, то лучше не рисковать. Интересно, как бы они отреагировали, узнав, что на переговоры приходил уже не просто владыка черных драконов, а смерть на четверть ставки. Жаль, мы не могли рассказать совету о контракте с Гарретом. Впрочем, хватило и драконида. Заручившись поддержкой императора и ордена боевых магов, мы с Вальгардом перекинули оставшуюся подготовку на союзников и выгадали 2 дня на то, чтобы поменяться местами с Гарретом. На удивление, первая смена прошла без неожиданностей. Твари до сих пор не оправились от удара, и прорваться через лабиринт никто не пытался. Вальгард следил за стабильностью купола, а я провела на перерождение души, покинувшие Сильвенгард по старости или болезни. Вдали послышались раскаты грома, и новый порыв штормового ветра заставил поёжиться и плотнее запахнуть короткую курточку. Сегодня жреческое платье сменила брючная форма хранительницы. Меня ждали важные события. Полет на драконе в пустошь и сражение с тварями наравне с Вальгардом и остальными. В этот раз не получится провести ритуал на горе. Гаррет предупредил, что единственный способ сделать купол непробиваемым — это вплести его в саму пустошь, соединив нити новой завесы с магическими границами бывшего королевства Фейри и остатками его щитов. Ведь Ангаарх возвел арку темной луны прямо на руинах главного святилища первых. На протяжении тысячелетий оно было центральным местом силы самоцветного королевства. И именно угасающий флёр его магии позволил тварям намертво привязать арку к куполу, созданному советом. Теперь же нам предстояло выкорчевать старый щит и заново запечатать чудовищ в их империи порока. А провернуть подобное можно, лишь находясь рядом со скверненным местом силы. Риск огромный. И поначалу Вальгард был категорически против моего участия в битве и разрушения арки. Но радовало одно. На первых не действовала магия мертвых туманов. Так что потери рассудка и превращение в чудовище мне не грозят. Хрустальные крылья защитят меня от ядовитой энергии пустоши, а заодно и усилит иммунитет Вальгарда и других черных драконов. Узнав о предстоящей вылазке, молодые фейри, еще не связанные ни с кем узами истинности, добровольно отдали часть магии хранителям, чтобы уберечь своих защитников от туманов мертвой пустоши. Ведь одно дело сражаться с тварями на своей территории, а другое — сунуться в их логово, в самый эпицентр скверны. Такого еще никто не проворачивал. И мы понятия не имели, как сработает иммунитет драконов. Поэтому страховка лишней не будет. Метка пара неожиданно потеплела, сообщая, что Вальгард близко. И в этот же миг на скалу обрушился новый порыв ветра. Дикий, яростный, насквозь пронизанный штормовой магией элементалей. Им не терпелось вступить в бой под нашими знаменами и исполнить симфонию бури на костях поверженных тварей. Расплата близко. Но лишь боги знают, какую цену нам придется заплатить за эту вендетту. Фейри закончили ритуал разделения силы. На гору поднялся Вальгард. Все прошло хорошо. Штурмовики временно получили абсолютную защиту от скверны. Хоть одной проблемой меньше. Облегченно выдохнула. Некоторые фейри пожелали лично участвовать в сражении. «Это же безумие! Хрустальные леди не способны к боевой магии!» — воскликнула, опешив от таких новостей. «Я исключение!» «Альена, не волнуйся. Они не собираются драться, но хотят стать живыми источниками магии для черных драконов», — пояснил Вальгард. «Я уже объяснил им, что сейчас такое невозможно. Их сила потребуется для другого, но в будущем». Остаток фразы утонул в чудовищном раскате грома. Магическая гроза набирала обороты, а элементали теряли терпение. «Да, ты прав. В целом идея хорошая», — кивнула. «Можно попробовать». Крылья фейри постоянно накапливали колоссальное количество магии. Раньше эта сила вступала в резонанс с энергией природы, напитывая все вокруг своей целительной магией, а также предотвращала стихийные бедствия и вспышки опасных болезней. Теперь же фейри не могли открыто использовать целительскую магию, и скапливающаяся в крыльях энергия причиняла им боль и привлекала чудовищ своим хрустальным перезвоном. До этого первые сливали излишек магии в щиты над своими тайными убежищами. Но если наша идея выгорит, в этом не будет нужды. Так почему бы им не начать отдавать лишнюю силу драконам? «Фениксы и дракониды тоже готовы к бою», — продолжил Вальгард. «С нами полетит 2 дюжины воинов Каграата, включая его самого и 11 сыновей пламени». Учитывая, что в бою будут участвовать еще 50 черных драконов и элементали, это целая армия. Но даже этого недостаточно, чтобы выстоять против орды чудовищ. Весь расчет на эффект неожиданности. И то, что Ангаарх не успел восстановить силы после недавнего сражения. «Что с магами из Совета?» — уточнила. Кортес приказал им беспрекословно подчиняться нам и предупредил, что ослушавшийся может сразу сброситься со скалы, ибо по возвращению в столицу его будет ждать казнь. Сработало безотказно, Пока столичные колдуны вели себя прилично. «Ими командует Тайер», — напомнил Вальгард. «Так что можешь не беспокоиться. Прежде чем допустить их к работе, она лично проверила каждого с помощью ментальной магии. С этой стороны сюрпризы исключены». Я молча кивнула. Тревога по-прежнему не отпускала. Несмотря на титаническую подготовку, ужасно переживала. «Остальные уже на позициях», — продолжил Вальгард. «Если готовы, вылетаем». «Да». Я зажмурилась, пытаясь сосредоточиться, но не успела собраться с мыслями, как дракон оказался рядом, бережно обнимая и прижимая к себе. Он ничего не сказал. Не попытался успокоить и даже не пообещал, что все пройдет легко. Ведь мы так хорошо подготовились. Клятва перед битвой — дурная примета. Лучше просто помолчать, ловя мгновение ускользающей тишины и слушая гулкое биение наших сердец. Сегодня мы бросим вызов повелителю чудовищ и либо одержим сокрушительную победу, либо... «Не думай ни о чем, кроме битвы», — прошептал Вальгард, услышав мои мысли. «Сосредоточься только на ней и куполе. Это единственное, что сейчас имеет значение. Только бой. Шальной танец, где каждая па — смертельный выпад на кончике драконьего крыла. А музыка, сотканная из рокота волны раската грома. Всего лишь бой. Один из многих, даже если на кону судьба целого мира. Вечный бой. Отныне и до окончания пророчества. Пока колесо времени не совершит полный оборот и в мир расколотого неба не вернется душа Сальены. Ведь именно ей суждено нанести последний удар и навеки прервать цепь бесконечных перерождений Ангаарха. Принять это было сложнее всего. Мы шли на битву, зная, что даже сокрушительная победа не станет окончательной, но может подарить 500 лет мира и тишины. А это уже немало. «Я готова», — воскликнула, отринув последние сомнения. «Вылетаем».